Глава 12. Предупреждение и разрешение конфликтов между партнерами. Тот, кто не доверяет другим и сам не заслуживает доверия. Лао Цзы. Статья о разрешении конфликтов между партнерами обязательно должна появиться в партнерском соглашении, поскольку важнейшая цель этого документа как раз и состоит в том, чтобы минимизировать возможность возникновения конфликтов между партнерами. В первую очередь хочу отметить, что поддержание достойных отношений между партнерами — сложная и постоянная работа. Вспоминается забавная история, когда уважаемые люди в возрасте под 70, учредители успешной компании, после нескольких лет медленно тлевшего корпоративного конфликта, в конце концов банально подрались во время общего собрания участников. Поэтому самое первое правило любого партнерства — общение, регулярное общение, точно так же, как и в семье. Когда каждый член семьи постоянно занят своими делами, через какое-то время довольно трудно искренне, с уважением и пониманием обсудить какую-то сложную проблему с супругом, например, брачный договор или завещание. Этой ситуации дал отличную оценку Оливер Беркман в своей книге «4000 недель. Тайм-менеджмент для смертных». Безраздельное господство индивидуалистического этоса, подпитываемого требованиями рыночной экономики, сломало традиционные способы организации времени. А это означает, что часы отдыха, работы и общения у разных людей все меньше совпадают. Сегодня труднее, чем когда-либо, найти время для неторопливого семейного ужина, спонтанного визита к друзьям или любого коллективного занятия вне работы. На самом деле, свободное время у всех нас есть, но почти нет вероятности, что оно у всех участников совпадает. Свободные жить по личному расписанию, но все еще привязанные к работе, мы построили себе отдельные жизни, которые невозможно связать воедино. Поддержание отношений между партнерами мы с вами обсуждали на протяжении всей книги. Поэтому сейчас пришло время рассмотреть иной аспект партнерских отношений — конфликты и их разрешение. Если вы думаете, что все конфликты в бизнесе возникают из-за денег, то вы заблуждаетесь. Чаще всего основной причиной конфликта является реакция на несправедливость по отношению к нам, то есть когда нам кажется, что кто-то обошелся или поступил с нами несправедливо. Возникает реакция «я обижен и ищу способ устранить эту несправедливость». Справедливость — понятие субъективное. Вот, например, пара определений. Справедливость. Понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния, в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем. В экономической науке требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость. Является одной из основных категорий этики. Как черта характера считается добродетелью. Википедия. Говоря простыми словами, справедливость — это наши ожидания, связанные с тем, что та или иная ситуация, например, надлежащее исполнение обязанностей партнерам, будет соответствовать нашим идеальным представлениям о ней, то есть о том, каким именно образом должны исполняться эти обязанности нашим партнерам. Если картинка из жизни соответствует нашим представлениям о ней, значит, мы чувствуем, что все справедливо. Если противоречит, значит, что-то тут неправильно и несправедливо. По сути, справедливость — это чистая иллюзия, но очень важно ее создавать и поддерживать. Доктор юридических наук Коновалов дает свое определение этому понятию. Справедливость в гражданском праве следует понимать как этически обоснованное стремление участника гражданского оборота при осуществлении принадлежащих ему прав и исполнении лежащих на нем обязанностей учитывать интересы других лиц и общественные интересы, избегать злоупотребления правом, соблюдать равенство в положении участников гражданского оборота и при необходимости посильно принимать на себя более высокие, чем того требует закон, обязанности и обременения. Джейсон Колкит, исследователь в области менеджмента, специализирующийся на проблемах управления сотрудниками с позиции справедливости, в 2001 году сформулировал 4 категории организационной справедливости, которые с тех пор широко применяются. Первая категория — это процедурная справедливость, то есть честность в принятии решения, последовательность, точность и право голоса тех, на кого оно повлияет. Оказывается, вовлечение людей в процесс принятия решения дает им большее ощущение справедливости, даже если они не контролируют само решение. Эффект справедливого процесса или эффект голоса. Вторая категория — это информационная справедливость. Насколько четко руководители обосновывают свои действия и насколько они честны в общении с подчиненными. Информационная справедливость — это искусство честно и прямо сообщать людям, на которых это решение влияет, о том, как и почему оно было принято. Джейсон Колкит с коллегой провели исследование, чтобы понять, как 4 аспекта справедливости — информационный, распределительный, процедурный и межличностный — связаны с доверием. И пришли к выводу, что для укрепления доверия сотрудников наиболее важна информационная справедливость. В связи с этим не открою вам секрет, если скажу, что значительная часть споров в судах касается обжалования решений различных органов управления компанией, а также споров о предоставлении информации, связанной с деятельностью компаний. Это стоит учитывать. Понимание того, почему и как принималось то или иное решение, оказывается более важным для коллег, чем справедливое распределение ресурсов. Третья категория — справедливость распределения. Оценка того, насколько справедливы результаты решений и действий. Четвертая категория — справедливость в отношениях с людьми, а именно то, как представители компании относятся к отдельным лицам и группам при личном общении. Рассматривая вопрос партнерских отношений и разрешения конфликтов между партнерами, будет полезно изучить концепцию кругов отношений, которую сформулировал американец Нил Миллер, а затем исследовали антропологи Даниэль Браун и Ицки Крамер в своей книге «Корпоративное племя», чему антрополог может научить топ-менеджера. Рассмотрим эту концепцию более детально. Первый круг — ваша истинная внутренняя группа. Это люди, которым вы одолжите деньги, если они попадут в беду, на чей звонок ответите в 3 часа ночи, на чью свадьбу полетите на другой конец света. И наоборот. Они ответят на ваш звонок посреди ночи, расстроятся, если не смогут попасть на важное событие в вашей жизни, будут рядом в трудные времена. Задумайтесь, сколько людей попадет в ваш первый круг. Семья, если она у вас есть, вероятно, родители, братья, сестры и лучший друг. У западноевропейцев и американцев в первом круге обычно находятся не более 6 человек. У некоторых ни одного. С людьми из второго круга вы определенно связаны, у вас есть перед ними некоторые обязательства, но нет необходимости всегда быть рядом. Вы приглашаете друг друга на дни рождения, но не обижаетесь в случае отказа. Если вы рядом живете, то можете иногда заходить в гости, но не видеться месяцами для вас тоже в порядке вещей. Обязательства на уровне этого круга требуют, чтобы вы отправляли открытку на день рождения, общались время от времени, иногда проводили вместе целый день. Однако, если человек из этой группы попросит у вас в долг $5, чтобы открыть собственное дело, будет очевидно, что вы откажете. Кто у нас обычно принадлежит ко второму кругу? Пожалуй, дальние родственники, недавние друзья, партнеры по бизнесу. Стабильна ли ваша группа из этого круга общения или с годами некоторые люди покидают ее? У жителей западных стран она обычно подвижна, и в ней находится не больше 20 человек. Третий круг представлен вашими знакомыми, родителями одноклассников вашего ребенка, коллегами, с которыми вы иногда общаетесь, приятным бариста, с которым вы иногда болтаете в местном кафе, друзьями по Facebook и контактами в LinkedIn. Пожалуй, было бы странно просить кого-то из этих людей отвезти вас на прием к врачу в другой город или встретить в аэропорту после ночного рейса. Если кто-то из третьего круга попросит вас о помощи, вы, наверное, ее окажете, если это будет нетрудно и если вы можете рассчитывать на ответную услугу в будущем. И даже если вы не поможете, ничего страшного не произойдет. Людей, с которыми вы встречаетесь, но не знакомы лично, отнесем к четвертому кругу. Посетители ваших любимых ресторанов, жители улицы, где вы гуляете с собакой, рабочие, забирающие ваш мусор. Перед этими людьми у вас есть социальные и культурные обязанности вести себя прилично и вежливо разговаривать. Вы не бросаете мусор к ним в сад, и если у вас на глазах с кем-то случится сердечный приступ, приложите все усилия, чтобы помочь. Можете улыбнуться и поздороваться, особенно если ваши пути раньше пересекались. Но от вас не ожидают ничего, кроме вежливости. Ранее приведенная модель кругов отношений кажется универсальной, но это совершенно не так. Это западные круги отношений. В Индии данная модель выглядит абсолютно по-другому. Там вообще всего два основных круга отношений. И далее. В рабочих отношениях сотрудничества, которые мы видим все чаще, особенно важно, чтобы люди обсуждали свои ожидания по поводу степени близости и взаимных обязательств. Когда одна сторона совместного проекта чувствует за собой больше обязательств по достижению результатов и выполнению соглашений, чем другая, работа часто останавливается на полпути и возникает разочарование. Если вы вступили с кем-то в партнерские отношения, одинаково ли вы воспринимаете их уровень? Возможно, вы относите своего партнера по бизнесу к первому кругу. У вас общий офис, адрес электронной почты и банковский счет, то есть это практически брак. Между тем, для него вы всего лишь коллега из второго или третьего круга. Полезно обсудить такие вопросы с новым партнером по бизнесу или старым, если сейчас все идет не так гладко, как пару лет назад. Короче говоря, при формировании новых партнерских отношений, особенно международных, будьте внимательны и, если возможно, напрямую обсудите их уровень. В любых отношениях с внешними сторонами, клиентами, коллегами, бизнес-партнерами или друзьями четкие формулировки обязательств и ожиданий почти наверняка уменьшат риск развития конфликтов. Однако сначала выясните, насколько прямо можно обсуждать эти вопросы в той или иной конкретной культуре, чтобы не показаться грубым. В заключение авторы отмечают важную деталь. Когда мы имеем дело с человеком, который для нас находится во втором круге, а мы для него в первом, неизбежно разочарование, конфликт и разрушение связей. А теперь пара слов еще об одной составляющей почти каждого конфликта. Это месть. Конфликт с наличием высокого эмоционального накала между сторонами и желанием причинить ущерб друг другу. Типичное явление, когда партнеры, выходя из бизнеса, пытаются получить как можно больше денег или каких-то других активов с одной стороны, а с другой стороны пытаются отомстить своему партнеру за неудачное сотрудничество или еще какую-то обиду. Например, подав заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности за некое правонарушение. Рассматривайте месть как инвестицию. Однако разрешение конфликта с последующим выходом из бизнеса с деньгами не следует путать с местью. Это два разных процесса. Можно сказать, что месть — это своего рода инвестиция, потому как месть требует времени, денег и серьезного нервного напряжения. А что это, как не инвестиция со всеми вытекающими последствиями? Каков результат подобных инвестиций? Удовлетворенное самолюбие? Месть — такая же высокорисковая деятельность, как и инвестиции. Шанс на успех никто не гарантирует, а риски недостижения других целей в конфликте многократно повышаются. Кроме того, ваши партнеры, в свою очередь, тоже могут обидеться и начать мстить вам. Следовательно, месть — это оружие обоюдоострое и опасное как для обидчика, так и для мстителя. Месть — это всегда повышенный эмоциональный фон, который не способствует обоюдовыгодному разрешению конфликта. Кроме того, обращение в правоохранительные органы, как правило, приводит к появлению в конфликте нового, сильного и заинтересованного участника, который преследует свои цели, а не цели заявителя. Поэтому в такой ситуации страдают все стороны конфликта. Понимая это, нужно вовремя остановиться, остыть и подумать над целями, которые вы преследуете в данном конфликте. Уверен, вы найдете много других способов достижения результата. Бывает, что ситуация складывается не в вашу пользу, и тогда я советую использовать принцип, предложенный Уорреном Баффетом: «Бери и уходи». Бери, что дают, и живи дальше, поскольку борьба с прошлым будет отравлять жизнь, изматывать вас, красть время, деньги и вашу энергию. На 100%. Без шуток. Подумайте об этом, когда окажетесь в конфликтной ситуации. Лучше создавать будущее, чем чувствовать горечь, живя прошлым. Предупреждение конфликтных ситуаций. Мой друг Сергей, крупный бизнесмен, рассказал, что ежегодно партнеры его компании собираются где-нибудь за городом, чтобы провести специальную сессию по выпусканию пара. Такие встречи организуют для того, чтобы партнеры могли высказать и обсудить все накопившиеся претензии и недовольства в неформальной доверительной атмосфере. И вообще, выпуская пар в правильно подготовленной обстановке, можно очень продуктивно обсудить все проблемы. Как говорит мой друг, это отличное упражнение, которое укрепляет отношения между партнерами. Работа над партнерским соглашением также может стать отличным инструментом, помогающим предотвращать конфликтные ситуации между партнерами. Мой самый долгий проект по подготовке партнерского соглашения длился больше 2 лет. Партнеры вначале искрили, ругались, спорили по каждому поводу, где точки зрения не совпадали. Но спустя 2 года такой командной работы научились слушать и слышать друг друга. Это возможно, когда есть доверие в партнерстве, когда каждый из партнеров заранее настраивается на сотрудничество, а не на конфликт. Подтверждаю, что были и такие ситуации, когда компании, которые решили подготовить не рабочий, а просто модный документ, буквально в начале обсуждения погружались в настоящий корпоративный конфликт и распадались. Уверен, что в подобных случаях рано или поздно так и происходит. Просто работа над соглашением требует честности и искренности. А если в обсуждениях этого изначально нет, значит, дело плохо, и конец партнерства неизбежен. Отлично по этому поводу сказал Александр Панов, один из учредителей рекламного агентства КБ-12. В бизнесе невозможно построить долгосрочные отношения, если одна из сторон несчастлива. На длинной дистанции нельзя построить взаимоотношения ни на чем, кроме любви. Так что всегда стоит действовать с позиции любви к партнерам. Еще один замечательный способ поддержания партнерских отношений на должном уровне — совместная учеба. В одном из соглашений партнеры так и записали. Совместная учеба партнеров в управлении бизнесом является важнейшим принципом, на котором партнеры строят взаимоотношения друг с другом. И это очень важно. Когда кто-то из партнеров останавливается в своем профессиональном развитии, его картина мира начинает отличаться от картины мира того партнера, который движется дальше. А это всегда приводит к конфликту. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Работая над соглашением с одной из семейных компаний, мы пришли к лесенке способов разрешения спора. То есть договоренности последовательно использовать все способы разрешения спора один за другим, если предыдущий не срабатывает. В качестве возможных способов были определены следующие. Первый. Переговоры партнеров. Второй. Разрешение спора с привлечением посредника. Третий. Медиация. Четвертый. Выкуп доли акций. Продажа бизнеса, разделение бизнеса на части, ликвидация компании. Пятый. Суд. Сюда можно добавить еще какие-то механизмы, но указанных выше способов более чем достаточно, чтобы разрешить конфликт. Очевидно, что по мере движения по такой лесенке каждый последующий способ становится все более сложным и затратным для сторон. И главное, все меньше шансов оставляет на урегулирование спора наилучшим для сторон образом. В любом случае суд — это самая крайняя мера, последний рубеж, переход через который скорее приведет бизнес к краху, нежели к приемлемому для всех сторон результату в урегулировании спора. В связи с этим я всегда напоминаю сторонам конфликта, что в случае переговоров решения принимают стороны, а в случае судебного разбирательства право принимать решения стороны передают судье, и от них самих уже мало что зависит. Однако прежде чем мы более подробно поговорим о разных подходах к разрешению споров, давайте определимся, когда эти подходы запускаются, что служит отправной точкой для начала переговоров или процедуры медиации. Часто, только начиная подготовку соглашения, я слышу от партнеров, что они хотят обсудить все возможные тупиковые, неразрешимые ситуации, так называемые ситуации «deadlock». В партнерском соглашении обязательно следует указать, какая ситуация может рассматриваться в качестве тупиковой, а также прописать, по прошествии какого времени с момента начала ее разрешения будут запускаться механизмы урегулирования споров, изложенные в соглашении. Например, если вопрос, который относится к компетенции общего собрания участников, компетенция «золотой ручки», не будет решен партнерами на одном очередном общем и двух внеочередных собраниях участников, или в течение одного, двух, трех месяцев после проведения очередного собрания, на котором решение по этому вопросу не было принято. Ситуация признается тупиковой. И тогда запускается механизм урегулирования споров, изложенный в определенной статье партнерского соглашения. В зависимости от того, как смотрят на порядок разрешения споров партнеры, можно придумать иные варианты определения тупиковых ситуаций и сроков их разрешения. В любом случае, эти вопросы партнерам обязательно следует обсуждать при подготовке соглашения. Теперь более подробно поговорим о некоторых способах разрешения конфликтных ситуаций. Переговоры партнеров. На мой взгляд, переговоры партнеров являются наилучшим и самым эффективным решением для урегулирования любых споров. Прежде всего потому, что в этом случае решение остается за вами. Как говорится, ваша судьба находится в ваших руках. Кроме того, вы экономите на издержках, временных и финансовых. Возможно, и на эмоциональных, поскольку моменты встреч и обсуждений в конфликтной ситуации, конечно же, вызовут определенные трудности и дискомфорт у каждой из сторон, и все будут прилагать значительные усилия, чтобы не взорваться. Но ввиду болезненности процесса стороны конфликта, как правило, пытаются быстрее найти компромиссное решение, чтобы восстановить мирную атмосферу в компании. В связи с этим в партнерском соглашении стоит отразить детальный регламент проведения встреч, время, продолжительность обсуждения вопросов, обязательное ведение протокола, а также срок, в течение которого партнеры будут встречаться, чтобы урегулировать спорные вопросы. Например, в течение одного месяца один раз в неделю по 2 часа. При этом каждый из партнеров должен лично присутствовать на встрече. Участие в них представителей или посредников в этот период нежелательно. Привлечение посредника. В том случае, когда по каким-либо причинам партнерам не удается разрешить спорную ситуацию, хороший эффект дает привлечение посредника. Кто может быть посредником и какова его роль? Посредник — не судья и не медиатор. Прежде всего, это человек, который пользуется уважением и авторитетом у партнеров. Человек, который рассудит и сможет выступить в роли патриарха. Его задача — слушать, обсуждать, предлагать решения и в конечном итоге взять на себя роль координатора процесса в поиске решения, используя челночную дипломатию. При этом желательно, чтобы в последующем отношения между сторонами конфликта оставались на приемлемом уровне, уважительными и деловыми. Подобная тактика тоже является скорее неформальным способом урегулирования спора. Конечно, я совсем не завидую посреднику, поскольку существует риск, что отношения между ним и партнерами ухудшатся или вообще расстроятся. Тем не менее, это хороший способ разрешения спорной ситуации. Партнеры могут договориться о том, что кандидатура посредника сразу указывается в соглашении, конечно же, после получения согласия от этого человека. Либо определяется механизм выбора такого посредника. Например, каждый из партнеров предлагает своего кандидата, который отвечает определенным требованиям, пользуясь уважением других партнеров и может максимально объективно помочь в разрешении спора. Медиация. Медиация также является прекрасным способом разрешения конфликтных ситуаций. Процедуры медиации популярны в разных странах. В Израиле, например, большинство трудовых споров разрешается именно с участием медиаторов. Во многих странах участие медиатора обязательно при разрешении семейных споров. Законодательство ряда стран уделяет серьезное внимание медиации. Например, в Беларуси и Казахстане действуют законы о медиации. В России — закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, процедуре медиации. Эта процедура законодательно проработана и в ряде других стран, поэтому медиацию можно смело включать в партнерское соглашение как способ разрешения споров. В чем же преимущество использования процедур медиации по сравнению с посредничеством? На примере белорусского законодательства отмечу, что, во-первых, начало процедуры медиации прерывает течение срока исковой давности, который составляет 3 года с момента начала процедуры медиации и до ее прекращения. Во-вторых, и это главное, если подписанное медиативное соглашение не исполняется добровольно, любая сторона вправе обратиться в суд за выдачей исполнительного документа на принудительное исполнение. Таким образом, можно попробовать добиться принудительного исполнения медиативного соглашения. В то же время законодательство устанавливает, что медиатор не вправе вносить свои предложения об урегулировании спора, а также, если стороны не договорились об ином, выступать третейским судьей. То есть медиатору запрещено вносить свои предложения относительно урегулирования спора, но по соглашению сторон, участников спора, он/она может быть третейским судьей. Таким образом, законодатель подчеркивает, что стороны спора должны сами найти решение в конфликтной ситуации. Хотя, на мой взгляд, медиатор, как профессионал в деле разрешения споров, мог бы помочь сторонам в поиске вероятных вариантов разрешения конфликтной ситуации, которые устроили бы всех участников. В этом смысле преимущество посредничества очевидно. Законодательством Беларуси, в частности, установлено, что медиативное соглашение не должно противоречить требованиям закона и нарушать права третьих лиц и подлежит исполнению на условиях добровольности и добросовестности. Эти моменты также следует учитывать при работе с медиатором. На практике я часто встречался с ситуациями, когда стороны спора готовы согласиться на решение, которое хотя и не нарушает права третьих лиц, но не совсем соответствует требованиям закона. При таком развитии событий медиативное соглашение заключить не получается. И все же я считаю, что использование процедур медиации для разрешения конфликтных ситуаций — отличное решение. Я всячески рекомендую медиацию, поскольку чаще всего без посредника, то есть человека, не вовлеченного в конфликт, рассуждающего более рационально, а не эмоционально, разрешение спора будет более сложным, нежели с ним. Выкуп доли. Прежде чем мы обсудим выкуп доли, следует сказать, что законодательством предусмотрено несколько способов добровольного расставания участника с обществом, компанией. В частности, продажа своей доли самому обществу, продажа доли участникам или третьим лицам, дарение доли, выход из состава участников общества с подачей соответствующего заявления для ООО. Выход из состава участников общества – процедура, которая регулируется законодательством и уставом общества. Поэтому ни в партнерском соглашении, ни в акционерном соглашении, корпоративном договоре, его стороны не могут повлиять на порядок, сроки и размер выплат участнику, выходящему из состава общества. Это следует учитывать, обсуждая партнерское соглашение. Здесь же необходимо уделить внимание проработке положений устава, регулирующих выход участника из общества. В случае продажи доли акций обществу повлиять на условия сделки может только орган, который производит одобрение условий этой сделки. Скорее всего, это общее собрание участников. Поэтому вопрос о продаже доли акций обществу также следует держать в поле зрения при работе над уставом общества. И несколько слов о дарении. Обычно в уставе пишут, что дарение близким родственникам производится без получения согласия остальных участников. С точки зрения обеспечения интересов конкретного участника — отличное условие. Однако прошу обратить внимание и на другой аспект. Партнерство — это команда, коллектив, в совместной работе которого и рождаются выдающиеся результаты. На протяжении всей книги мы говорили о том, что от активного участия каждого партнера в деятельности компании зависит общий результат. Но бывает и так, что кто-то из участников-партнеров начинает злоупотреблять своим статусом, красть, нарушать закон, в общем, причинять ущерб компании во благо себе любимому. В такой ситуации другие участники стремятся избавиться от нерадивого партнера путем исключения его из состава участников. Но нерадивые партнеры часто избегают такой участи, просто подарив свою долю акции кому-то из близких, а потом продолжают управлять этой долей акциями по доверенности, оставаясь, по сути, реальным собственником, а юридически — представителем номинального собственника. Чтобы избежать подобных ситуаций, укажите в уставе, что дарение доли акций третьим лицам возможно только с согласия остальных участников. Это логично и вытекает из сути партнерских отношений. Вы ведь не подписывались быть партнером супруга, супруги или детей вашего партнера. Уверен, что в ситуации, когда действительно возникнет необходимость подарить свою долю акции, партнеры примут мудрое решение — выкупить долю или получить нового партнера. Теперь можно поговорить и о выкупе доли акций. Я не уверен, что выкуп — лучший способ разрешения спора, потому что слишком много усилий нужно предпринять, чтобы это случилось. Но если подарить долю без согласия других партнеров нельзя, или срок выплаты доли и части прибыли в случае выхода из состава участников общества установлен уставом лет в 100, ну ладно, в 10, то продажа, выкуп доли может быть приемлемым решением в случае неразрешимого конфликта между партнерами. Для этого нужно проговорить много условий. В частности, стоимость выкупа доли. Это мы уже обсуждали в главе 8. Опять же, каковы сроки выплаты денег за долю? Очевидно, если сумма выплаты значительна, понадобится какое-то время, чтобы ее организовать и собрать деньги. А если партнер хочет получить деньги очень быстро, значит, нужно говорить о каком-то дисконте за скорость. Кроме того, если срок выплаты будет нарушен, какая ответственность будет предусмотрена? Этот вопрос тоже подлежит обсуждению при подготовке соглашения. У нас с партнерами был случай, когда один из партнеров решил выйти из партнерства. Мы предложили два варианта выплаты. Короткий с меньшей суммой и срок подлиннее, но с большей суммой выплаты. Как мы и предполагали, выходящий партнер принял первое предложение, поскольку всегда лучше синица в руке, чем журавль в небе. По опыту могу сказать, что в 99% случаев именно такое решение будет принимать уходящий партнер. Поэтому, если хотите сэкономить, не стесняйтесь предлагать меньшие суммы за меньшие сроки выплаты. Теперь перейдем, пожалуй, к самому главному вопросу, связанному с выкупом доли. Он звучит так. Кто и кому должен продать свою долю? Видимо, будет справедливым, если долю получит тот, кто готов больше всего за нее заплатить. Партнерам нравится обсуждать такие варианты разрешения тупиковых ситуаций, как русская рулетка и техасская рулетка. Мой коллега, доктор права Евгений Глухов, в своей книге «Корпоративный договор. Подготовка и согласование при создании совместного предприятия» дает такое определение этим двум способам разрешения споров. Русская рулетка — представляет собой один из наиболее популярных и часто встречающихся на практике радикальных механизмов разрешения тупиковых ситуаций. В соответствии с данным механизмом, в случае возникновения тупиковой ситуации, любая из сторон корпоративного договора вправе направить другой стороне уведомление о наступлении тупиковой ситуации и предложить другой стороне произвести отчуждение принадлежащих ей акций, долей участия в уставном капитале, совместного предприятия, СП, на указанных в уведомлении условиях, включая условия о цене. Получившая такое уведомление сторона вправе по своему выбору произвести отчуждение принадлежащих ей акций, долей участия в уставном капитале СП первой стороне, либо потребовать от первой стороны, чтобы она произвела отчуждение акций, долей участия в уставном капитале, в пользу стороны, которая получила такое уведомление. В обоих случаях отчуждение производится на условиях, включая цену, указанных в уведомлении о наступлении тупиковой ситуации. Техасская рулетка представляет собой еще один радикальный механизм разрешения тупиковых ситуаций. Принцип его действия имеет схожие с механизмом русской рулетки элементы. В соответствии с рассматриваемым механизмом в случае возникновения тупиковой ситуации, любая из сторон корпоративного договора вправе направить другой стороне уведомление о наступлении тупиковой ситуации и предложить другой стороне произвести отчуждение принадлежащих ей акций, долей участия в уставном капитале, СП первой стороны на указанных в уведомлении условиях, включая условия о цене. Получившая такое уведомление сторона вправе по своему выбору произвести отчуждение принадлежащих ей акций, долей участия в уставном капитале. СП первой стороне на указанных в уведомлении условиях либо заявить о своем несогласии с предложенными условиями. В случае реализации первого варианта происходит купли-продажа акций, долей участия в уставном капитале СП. В случае реализации второго варианта стороны назначают независимого эксперта, и каждая из них передает эксперту предложение о приобретении акций другого партнера по СП. Из полученных предложений эксперт выбирает наиболее выгодное. Сторона, которая сделала наиболее выгодное предложение о приобретении акций, долей участия в уставном капитале, принадлежащих партнеру, получает право их приобретения на указанных в направленном в адрес эксперта условиях. В связи с этим вспоминается такая история. В споре двух участников ООО с долями 50/50% встал вопрос о выкупе доли. Наш клиент выразил желание выкупить долю своего партнера и предложил цену, исходя из действительной стоимости доли, стоимости чистых активов. Второй участник сделал встречное предложение выкупить у него его долю в 4 раза дороже действительной стоимости, мотивируя это разными причинами, которые якобы влияют на стоимость бизнеса, типа «гудвилл». В свою очередь, в ходе дальнейших переговоров мы предложили ему: «Если ты хочешь получить от нас в 4 раза больше действительной стоимости доли, так, может, ты готов купить наши 50% за такие деньги?» Наш визави был очень возмущен и заявил, что такое предложение несправедливо и совершенно неприемлемо. Это вам к вопросу о справедливости и равных подходах при разрешении конфликтов. Хотя справедливыми вариантами могут стать возможность разделения активов компании одним партнером и возможность выбора любой половины другим партнером. Ирония судьбы как раз и заключается в том, что в большинстве случаев решения, придуманные для выхода из подобных ситуаций, не работают, а вместо этого партнеры бегут к людям с административным ресурсом, правоохранителям, в суды, таким образом перекладывая решение своих проблем на посторонних людей, отдавая его в чужие руки, предпочитая более простые и ломовые, по их мнению, работающие способы урегулирования, железно приводящие к желаемому результату. Объяснение этому феномену довольно простое. Использование способов типа «русская рулетка» или «техасская рулетка» требует от всех сторон конфликта уважения и терпения, а также соблюдение определенной правовой культуры. Но когда движущими силами разрешения конфликта становятся обиды и месть, говорить об использовании подобных способов не приходится. Стороны конфликта забывают о достигнутых договоренностях и используют что попроще, да потяжелее. Суд. Безусловно, суд следует рассматривать в качестве одного из возможных способов разрешения конфликтной ситуации. И значительное количество дел в судах, разрешающих корпоративные конфликты, служит тому прекрасным подтверждением. Однако суд — это крайнее средство разрешения спора. В первую очередь, обращаясь в суд, мы подводим четкую красную черту, говорящую о том, что партнерским отношениям пришел конец, и мы хотим лишь получить удовлетворение в завершении этих отношений. Во-вторых, никогда судебные разбирательства не были дешевым удовольствием, поэтому вы должны быть готовы потратиться на это сомнительное удовольствие. Деньги на уплату государственной пошлины, работу адвокатов, экспертов, а также время и нервы — все это неотъемлемые составляющие судебных разбирательств. При этом не факт, что вы получите устраивающее вас решение. Кроме того, даже если у вас на руках будет судебное постановление, это станет всего лишь начальной точкой на пути к его исполнению и получению желаемого результата. Вы должны помнить, что получение решения суда и его исполнение — совершенно разные вещи, и получить решение всегда легче, чем его исполнить. На тему разрешения споров написано много книг, поэтому я не хочу далее углубляться в эту тему, отмечу лишь, что суд — худший способ разрешения спора. Подводя итог сказанному, хочу еще раз подчеркнуть, что залогом долгой и плодотворной совместной работы партнеров является постоянное взаимодействие партнеров. И работа над соглашением — это только начало и малая часть того, что должны делать партнеры, чтобы искра партнерства не гасла с одной стороны и не превращалась в огненный ураган корпоративного конфликта с другой. Итоги. Первое. Помните, что большинство споров возникает не из-за денег, а из-за ощущения несправедливости. Второе. Обращайте внимание на четыре вида справедливости: процедурную справедливость, информационную справедливость, справедливость распределения и справедливость в отношениях с людьми. Третье. Всегда рассматривайте месть как сомнительного рода инвестицию, требующую от вас больших затрат сил, времени и денег. Четвертое. Учитесь вместе с партнерами. Совместная учеба создает общую картину мира. Пятое. Детально опишите в партнерском соглашении все способы разрешения конфликтных ситуаций и порядок действий в случае возникновения конфликта. Шестое. И последнее. Относитесь к партнерам с позиции любви. Это сделает вас лучше. Что почитать по теме? Браун, Крамер. Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-менеджера? Alpina Publisher, 2018. Беркман. 4000 недель. Тайм-менеджмент для смертных. Alpina Publisher, 2023. Incrusia.ru. История КБ-12. https://incrusia.ru/fly/kb12/. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013, номер 58-З, о медиации. Закон Республики Казахстан от 28.01.2011, номер 401-4, о медиации. Федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, процедуре медиации, от 27.07.2010, номер 193 ФЗ. Глухов. Корпоративный договор. Подготовка и согласование при создании совместного предприятия. Статут 2017.